Глава 5. Конец декабря. Урал. Синий потертый бархат обложки старого фотоальбома, пожелтевшие от времени фотографии, застывшая хроника жизни. Серьезная девчонка с косичками, школьница Лена. На других снимках дед с бабушкой. Эти фотографии Данила помнил, мать показывала их ему, объясняя: «Это твои дедушка с бабушкой, они умерли, когда я была маленькой». А вот целый раздел, посвященный ему. Даня в младенчестве, Даня идет в первый класс. Даня — нескладный подросток с надменным взглядом и волосами до плеч. Свои детские снимки Данила тоже раньше видел. Но только теперь он обратил внимание на кое-что странное, бросавшееся в глаза на нескольких фотографиях. Нет, в самом младенце не было ничего необычного. Ребенок как ребенок, лысый, упитанный. Но вот дом, в котором его фотографировали, очевидно, не являлся вполне обычным. На некоторых фотографиях лысый, жизнерадостный Даня, красуясь на фоне антикварной мебели, изящного камина, уходящей вверх лестницы, предполагающей как минимум наличие в доме второго этажа, выглядел совершенным борчуком. Этот дом мало походил на скромную квартирку, где Данила с матерью провели большую часть жизни. «Интересно, кому он принадлежит?» — подумал Данила. «Может, каким-то московским знакомым матери?» А вот эти материнские фотографии, очевидно, из ее столичного периода жизни, Данила не видел. Мать никогда их не показывала. Данила напрягся. Может, здесь он что-то найдет. Вот красивая тоненькая Елена, юная студентка медицинского института. Открытый взгляд, милое цветастое платьице. Здесь она в компании сокурсников, наверное, где-то в больнице, на практике. Строгое лицо, белый врачебный халат. Вот она в парке ест мороженое. На этом развороте зимние фотографии. Лена на катке, на лыжах, в парке. А следом в альбоме почему-то идут две пустые страницы. Словно бы отсюда убрали фотографии. Данила нетерпеливо перелистнул их. Неужели это все? И тут же увидел, что следующая пара фотографий наполовину обрезана. На снимке осталась только Елена. При этом понятно, что рядом с ней кто-то был — но этого человека стерли, уничтожили, и сделала это, видимо, хозяйка альбома. Данила вздохнул. Что же такого совершил тот человек, что мать обошлась с ним подобным образом? Постаралась убить любую память о нем. Сопоставив некоторые даты, Данила предположил, что изрезанные фотографии снимали или незадолго до его рождения, или немного позже. Больше ничего интересного в альбоме найти не удалось. Следующие страницы были посвящены королю солнцу, обожаемому Дане. Детсад, школа, юность, вплоть до лета, когда он уехал из родного городка учиться в Москву. Данила закрыл старый альбом. Нет, разгадать семейную тайну не получилось. Напротив, тайн, кажется, стало еще больше. Он взглянул на часы, не поздно ли, и набрал телефонный номер соседки. «Тетянь, а были у матери еще какие-то альбомы? Может быть, старые письма?» «Знаю, что Лена кое-что хранила на даче в Федоровке», — вздохнула тетя Аня. «Можешь съездить туда, проверить. Заодно посмотришь материнское наследство. Кстати, о наследстве. Забыла сказать, там у тебя в коридоре лежат ключи от старенькой Лениной машины. Машин в гараже. Ну, ты знаешь». Данила знал, что мать ездила на видавшие виды отечественной «Ладе». И теперь его больно кольнуло. Не мог купить матери нормальную машину, скотина. «Можешь на машине в Федоровку съездить, только не вздумай ехать на дачу сейчас, на ночь глядя. Там страшная метель, а ехать далеко, завязнешь в лесу, никто не спасет», — предупредила тетя Аня. «Подожди до утра. К тому же дом наверняка выстуженный, надо целый день протапливать». Данила промычал что-то утвердительное. «Да, дескать, подожду до завтра». И, конечно, он ее не послушал. Рассудив, что еще одной бессонной ночи в пустой квартире он просто не вынесет, Данила решил ехать на дачу немедленно. Невыветрившийся от недавних посиделок с Володиным хмель лишь придавал Даниле бесшабашной смелости. В метель, в ночь, что с того? Данила открыл гараж, сел за руль старенькой девятки и рванул за город. Метель разбушевалась, зло ощерился ветер. Свернув с трассы на проселочную дорогу, Данила почувствовал, как тяжело идет машина. Дорога, мало того, что была труднопроходимой, так еще и безлюдной. Других водителей на этом свертке Данила не встретил. Над густым лесом висела луна. и этот пейзаж никто не назвал бы добрым. «В такую скотскую погоду с героями непременно случаются всякие напасти», — с иронией подумал Данила. «Они сбиваются с пути, попадают в лапы драконов и гибнут пачками. По всем канонам драматургии со мной сейчас тоже бы приключилась какая-нибудь дрянь. К примеру, что-то могло случиться с машиной. А думать, вообще говоря, надо было осторожнее, дабы не накликать беду, потому что не прошло и 10 минут, как машину вдруг закрутило на скользкой дороге». Данила пережил не самые приятные секунды в своей жизни. Покрутив, машину вынесло за пределы дороги прямиком в исполинские сугробы. Данила охнул, вмиг утратив недавние иронические интонации. Кое-как выбравшись из салона наружу и оценив масштаб проблемы, «Да тут до утра не откопаешься», — он застонал. «Ну все, приехали». Материнская «Лада» плотно увязла в снегу. К тому же после очередной попытки Данилы вывести машину из снежного плена, ее двигатель перестал заводиться. Данила огляделся. Его окружал густой, простирающийся на много верст лес. Надеяться на то, что в этой глухомане, да еще ночью, ему кто-то поможет, увы, не приходилось. Какой-нибудь киношный герой, оказавшись в такой ситуации, сжег бы покрышки или ночевал в шкуре убитого медведя, — мрачно усмехнулся Данила. А у меня какие варианты? Раскрыть капот, коченеющими на морозе руками, а потом с отчаянием захлопнуть крышку. Потому что один черт, я ничего, вообще ничего не понимаю в этих автомобильных внутренностях. Что еще? Как волк повыть на луну? Попытаться вызвать в эту тьму таракань эвакуатор, если такое диво-дивное вообще водится в местных краях. Надо было что-то делать. Но что именно, Данила не знал, а холод уже сковывал руки и предательски просачивался внутрь. «Что же ты так?» — словно услышал голос матери Данила и виновато неловко ответил ей. «Ну, вот так. Ты же знаешь, что я у тебя дурак. И в самом деле дурак. Это ли не глупо — умереть, замерзнув в старой машине? Впрочем, теперь уже все равно». Конец декабря. Москва. Всем прочим источником освещения хозяин космического дома, или скорее космического замка, предпочитал лунный свет. Огромную гостиную освещала лишь луна, заглядывавшая в широкие панорамные окна, да мягкий рассеянный свет, лившийся с третьего этажа. Стоя посреди зала и ожидая встречи с хозяином дома, Ая, лучница, привыкшая стрелять по мишеням, чувствовала сейчас себя мишенью для прицела, в которую кто-то целится. А затянувшееся ожидание лишь усиливало ее нервное напряжение. Наконец, большой экран в центре гостиной загорелся. Как и 3 месяца назад, на нем появилось изображение четверга. Ая не смогла скрыть разочарование. Значит, он опять решил спрятаться за экраном и воскликнула: «Нет, это нечестно!» «Да, я тоже так подумал», — раздался мужской голос у нее за спиной. От неожиданности Ая вздрогнула и, обернувшись, увидела в полумраке гостиной сидящего в кресле человека. «Это запись. Розыгрыш», — усмехнулся незнакомец, кивнув на экран, который тут же, словно подтверждая слова хозяина дома, погас. «На этот раз я решил предстать перед вами в реальности». Четверг указал на свободное кресло рядом с собой, приглашая Аю сесть. «Прошу вас». Ая села рядом с ним. Теперь их разделял лишь небольшой стол, на котором стояли 2 бокала. Из-за полумрака Ая не могла четко рассмотреть своего собеседника. Но она смогла предположить, что ему около 40, и у него приятная внешность. Темные волосы, спортивная фигура, хороший, очевидно, выше среднего рост, сдержанный выбор одежды, белая рубашка, черные брюки. Фирменный голос мистера Четверга. Приятный, чувственный баритон с нотами легкой надменности и затаенной усмешкой. Хозяин дома позволил ей узнать о нем ровно столько, сколько захотел. Очевидно, у него были свои причины не выходить из тени, и Ае оставалось лишь играть по его правилам. «Ну так с чего начнем? С ужина или выяснения отношений? Я вас все-таки пригласил на ужин. И, кстати, подготовился. Вы ведь предпочитаете тосканское?» Четверг махнул рукой в сторону стоящей на столе бутылки вина. Услышав про тосканское, Ая вздрогнула. «Вы провидец?» «Я? Ну что вы!» — усмехнулся Четверг. Просто я, как хозяин дома, потрудился узнать предпочтения гостей. С вином как раз было несложно, сложнее с едой. Вы, как я понял, к гастрономии равнодушны. Моему повару пришлось постараться и придумать блюдо на самый взыскательный вкус. «Я не голодна», — отрезала Ая. «Давайте перейдем, как вы выразились, к выяснению отношений, к вопросам и ответам». «Я так и думал, что мой повар старался зря», — насмешливо заметил Четверг. «Ладно, как скажете. Но свести нашу встречу исключительно к вопросам-ответам, согласитесь, было бы скучно. Что если облачить наш диалог в игровую форму? О, предлагаю вам сыграть в своеобразные шахматы, хотя вы, кажется, предпочитаете нарды. Что вы вздрогнули? Опять гадаете, откуда я узнал про тосканское и нарды? Да бросьте, тоже мне секрет. Так что насчет шахмат? Не беспокойтесь, я не предлагаю вам сражаться за шахматной доской. Вполне достаточно будет разыграть символическую шахматную партию на словах. Ваш ход — мой ход. По принципу очередности. Согласны? Вот и славно. Итак, первый ход ваш. Рассказывайте, как вы меня вычислили». Ая бросила на него внимательный взгляд. Можно ли ему доверять? Хотя разве у нее есть какой-то выбор? Она вздохнула. «Хорошо, пусть будут шахматы. Но потом вы ответите на мои вопросы?» «Постараюсь», — пожал плечами Четверг. Ая на минуту задумалась, с чего начать, и решила играть в открытую. «Полагаю, вы знаете, что с самого начала меня интересовал вопрос, что же объединяет таких разных людей, как сотрудники вашего агентства? Я понимала, что если найду на него ответ, доберусь до вас». «Разумно», — одобрительно кивнул Четверг. «Ну и?» «И я его нашла». Ноябрь. Москва. С того самого дня, как мистер Четверг предложил ей работать на него, Ая задалась целью узнать, кто скрывается под его маской. Понимая, что самой ей не справиться, она обратилась за помощью в сыскное агентство, к лучшему детективу, которого ей удалось отыскать, Сергею Говорову. И этому лучшему детективу Ая поручила собрать сведения о своих семерых коллегах. Даниле Сумарокове, Егоре Осипове, Варваре Воеводиной, Кирилле Леснянском, Тине Скворцовой, Семёне Чеботареве и Иване Шевелеве. Через неделю, получив всю интересующую ее информацию, она взялась изучать их досье. Возраст, образование, круг интересов, сетевые профайлы, адреса — все, что их как-то характеризовало. Ая завела на каждого своеобразную карточку и многократно раскладывала эти карточки как колоду карт, словно выкладывая пасьянс. Итак, что у нас общего? Явно ни образование, ни возраст и ни круг интересов. Ибо какие общие интересы могут быть у кадрового военного Ивана Шевелева и мальчика, помешанного на компьютерах, или химички Варвары? Адрес проживания? Тоже мимо, мы все живем в разных уголках Москвы. Но что тогда? Вдруг в какой-то миг ее будто озарило. Как она раньше не обратила на это внимания? Одно совпадение все-таки есть. Все ее коллеги, за исключением Ивана Шевелева, были зарегистрированы в некой популярной в интернете социальной сети. Ая и сама имела в этой сети учетную запись и страницу, хотя и пользовалась ими весьма редко. Итак, социальная сеть как универсальный ресурс для отбора людей. А если пойти дальше и предположить, что именно сеть стала пространством, откуда некто мог черпать конфиденциальную информацию пользователей? Пасьянс стал складываться. Ая начала следить за Кириллом Леснянским, понимая, что именно Кирилл, отвечающий за поиск отчаявшихся неудачников, будущих героев, имеет больше информации и о специфике агентства, и о его странном владельце, нежели другие сотрудники. Ая решила проникнуть в святая святых, СУП-агентство, чтобы заполучить данные из компьютера Кирилла. В какой-то момент ей это удалось, и в его компьютере она нашла подтверждение своей догадки. Будущих героев Кирилл находил именно в интернете, посредством той самой социальной сети. При этом Кирилл имел доступ к личным сведениям пользователей сети, в том числе к их переписке и к содержимому их компьютеров. «Итак, все мы пользователи одной социальной сети», — в итоге заключила Ая. «Однако это не объясняет того примечательного факта, что наши тайны утекают через сеть. Или кто-то имеет возможность следить за нами через интернет. Но кто? Начало декабря. Москва. Ая затратила множество усилий, чтобы собрать досье теперь уже на владельца сети. Однако в итоге ее постигло разочарование. Олигарх Н, владевший сетью, и наряду с ней крупной телекоммуникационной компанией, оказался скучным прагматичным бизнесменом, ориентированным исключительно на бизнес. Весь жизненный путь Н, его биография и стиль его жизни говорили о принадлежности Н к типу людей, которым, в принципе, не свойственна эксцентрика. Такому, как он, вряд ли пришло бы в голову шпионить за людьми, посылать незнакомым девушкам изящные полубезумные письма с цитатами давно умерших поэтов и устраивать трюки с чудесами. Разочарованная Ая уже думала отказаться от идеи связать образ четверга с личностью владельца сети и переключиться на другие версии. Но тут случилось нечто неожиданное. Ая хорошо помнит тот день в начале декабря. Завершив тренировку в стрелковом зале, она зашла выпить кофе в кофейню рядом с клубом, когда ей позвонил детектив Говоров. Сыщик сказал, что у него есть информация, которая, возможно, ее заинтересует, и предложил встретиться. Несмотря на сильную усталость после долгой и изматывающей тренировки, Ая предложила ему поговорить сейчас же. У детектива Говорова была неприметная внешность, огромный опыт работы в органах. Прежде чем стать частным сыщиком, он много лет проработал в полиции. И отличные профессиональные качества, включая одно, казавшееся Ае особо ценным. Привычка не задавать своим клиентам лишних вопросов. Отношения с клиентами Говоров строил по строгой схеме. Он выполняет заказ, заказчик платит деньги. Все. Ничего личного. Аю такое положение дел более чем устраивало. Она считала Говорова настоящим профессионалом. Он и был настоящим профессионалом. Поэтому Ая так никогда и не узнает, что еще совсем недавно этот человек копался в тайнах ее собственного прошлого, собирая информацию о смерти ее матери по заданию другого своего клиента, Егора Осипова. В подобном совпадении, вероятно, нет ничего удивительного. На белом свете много нераскрытых тайн, а хороших сыщиков мало. Увидев Говорова, Ая сразу перешла к делу. «Ну, так что у вас? Вы что-то нашли?» Детектив протянул ей несколько фотографий. Ая быстро взглянула на фото, этого мужчину она не знала, и перевела на Говорова удивленный взгляд. «Это основатель социальной сети, которая вас интересует». Сыщик положил на стол бумажную папку. «Дело в том, что еще 5 лет назад сеть принадлежала не Н, а другому человеку, собственно, создавшему ее, Максиму Александровичу Четверкову». Ая вновь взяла фотографии и на сей раз рассмотрела их с куда большим вниманием. На всех снимках был изображен один и тот же темноволосый мужчина средних лет. Карие, очень выразительные глаза, нос с горбинкой, чувственные очерченные губы. Его можно было назвать привлекательным, даже красивым, но при этом в чертах его лица была какая-то легкая диспропорция, едва уловимая асимметрия. В его лице словно проступало что-то хищное, животное. Ая внутренне напряглась. А вот этот человек определенно способен устроить нечто в стиле агентства «Четверг». Есть в его лице и особенно в глазах что-то такое. Все, что она дальше услышала от Говорова, лишь подтверждало ее версию. Со слов Говорова, Максим Александрович Четверков являлся весьма любопытным персонажем. Когда-то молодой студент Четверков с нуля создал и раскрутил крупный проект. Придумал социальную сеть, довольно быстро ставшую популярной. Миллионы пользователей, миллионы на счетах бизнесмена. Сказочная история успеха. Такое могло случиться только с неординарным человеком. Четверкова называли гениальным программистом и предпринимателем. И считали человеком авантюрного склада, известным своей склонностью к эксцентричным поступкам. Ая слушала Говорова с необычайным волнением, словно бы она теперь целилась из лука в невидимую мишень. «Говорят, что в юности Четверков был беден», — продолжил сыщик, — «заносчив и замкнут. По крайней мере, так о Максе Четверге вспоминают его однокурсники по физмату». Ая подалась вперед. «Как вы сказали?» В молодости его звали Четвергом, прозвище — Макс Четверг, вероятно, по созвучию с фамилией Четверков. Стрела сорвалась и полетела. «Я нашла его», — поняла Ая. «Это он. Мишень выбита в десятку». «Рассказывайте все, что о нем известно», — потребовала Ая. Сыщик вздохнул. Несмотря на масштаб личности создателя известной социальной сети, как таковой доступной информации о нем было немного. Четверков слыл закрытым человеком, не давал интервью, не вел светской жизни, не имел семьи, всегда избегал публичности и тщательно оберегал свое личное пространство. Известно, что, не имея постоянного места жительства, большую часть времени Четверков проводил где-то за границей. «Как я могу его найти?» — не выдержав, Ая перебила Говорова. «Боюсь, что никак», — спокойно сказал Говоров. «Максим Александрович Четверков умер 5 лет назад». Ая изучала найденные Говоровым материалы. Итак, Максим Четверков трагически погиб 5 лет назад в Альпах, попав под снежную лавину, катаясь в горах на горных лыжах. Его смерть была засвидетельствована и подтверждена местными полицейскими. Кстати, за пару месяцев до смерти Четверков продал большую часть принадлежащих ему бизнес-проектов, и в том числе популярную социальную сеть, своим компаньонам. Фактом своей смерти Максим Четверков опровергал версию Аи, предполагавшую, что за маской таинственного владельца агентства «Четверг» скрывается основатель сети «Макс Четверг». Как ни крути, но мертвому человеку все же сложно руководить агентством, хотя бы даже агентством чудес. Ая поняла, что зашла в логический тупик. Получалось, что эта история либо замешана на чистой мистике, либо она имеет детективные корни. Смерть Четверкова была кем-то подстроена, или... Ая попросила Говорова узнать, где похоронен Четверков. И вскоре узнала от детектива, что, согласно официальным данным, Максима Четверкова, имеющего гражданство острова Барбуда, похоронили на одном из Карибских островов, но где находится его могила, неизвестно. Два вопроса не давали Ае покоя. Как может мертвый человек вторгаться в жизнь живых и придумывать чудесные проекты? И, собственно, какое отношение имеет Четверков к ней самой? Откуда ему известны подробности страшной ночи, когда убили ее мать? И зачем он играет с ней в странные игры? Не означает ли его непонятный интерес к ее персоне то, что между ними есть некая связь, о которой она не знает? Середина декабря. Москва. Сыщик Говоров невольно взглянул на Аю с интересом. Все-таки она выделялась из сотен других его клиентов. Ничего личного, да, но в этой женщине было нечто особенное. Мало того, что судьба сводит его с ней не в первый раз, Говоров знал, что его клиентка — дочь манекенщицы Кайгородской, обстоятельства убийства которой он недавно расследовал по заказу одного из своих клиентов. Так еще и интересующее ее дело весьма незаурядно. Вот он начал копать под господина Четверкова, и посыпались вдруг такие скелеты, словно это были шкафы преисподней. Говоров задумался, выбирая слова, чтобы сообщить клиентке очередную порцию новой информации. Это оказалось непросто, поскольку информация сама по себе была довольно странной. Подобрать слова, впрочем, не получилось, и фраза прозвучала нелепо. «Вы просили узнать о детстве Четверкова, так вот. Получается, что такого человека не было». «Что значит «не было»?» — не поняла Ая. «Я понимаю, как бредово это звучит, но, извините, и ситуация абсурдная. Видите ли, сколько я ни пытался, но мне не удалось ничего узнать о его детстве. Ни о его родителях, ни о месте рождения, ничего. Все сведения, касающиеся Максима Четверкова, относятся только к нему взрослому и охватывают период его жизни примерно с совершеннолетия до смерти. Интересная штука, как будто до 18 лет его вовсе не существовало, а потом этот человек-невидимка возник из ниоткуда». Говоров развел руками. «Вот, собственно, и все. Боюсь, что на данном этапе я больше ничем не могу вам помочь». Ая заплатила сыщику за проделанную работу. Теперь она должна была действовать сама. При этом Ая интуитивно чувствовала, что Четверг, кто бы он ни был, наблюдает и за ней, и за ее расследованием. Более того, она догадывалась о том, что он не препятствует ей. словно бы хочет, чтобы она его нашла. В свете того, что она о нем узнала, Макс Четверг был не человеком, а призраком. Никто не знает, где и когда он родился, никто не знает, где он похоронен, у него нет родных, дома и даже могилы. Возник из пустоты и растворился в пустоте, исчез. «Ну так я достану тебя хоть на том, хоть на этом свете», — решила Ая. В тот же вечер она отправила Четвергу письмо, в котором прямо спросила его: «Вы Макс Четверков?» Вскоре Четверг прислал ей приглашение отужинать с ним в его доме. И вот теперь он сидит рядом с ней, так близко, что можно протянуть руку и дотронуться до него, чтобы понять, исходит ли от него могильный холод или живое тепло.